Глава первая. Камилла. Мобиль плавно затормозил перед парадным входом во дворец. Вышколенный слуга сразу подлетел к транспорту и распахнул широкую дверь. Коротко выдохнув, я оперлась на предложенную руку и выскользнула наружу, стараясь не щуриться от яркого солнца. Окна в нашем мобиле были затемнены, потому это оказалось довольно сложно, но приходилось держать лицо и улыбаться в сияющий глазок подлетевшего Маквижена, самого современного артефакта, транслирующего изображение в прямом эфире. Именно их одобрила империя Бертран для освещения событий предстоящего отбора. На него в качестве претендентки прибыла и я, по крайней мере, по официальной версии. «Вот и новая участница!» — пропел высокий женский голос, и в поле зрения появилась миниатюрная брюнетка с короткой стрижкой в брючном костюме кричащего малинового цвета. Маквижен теперь подлетел настолько близко, что я рассмотрела сегменты на маленьких крылышках и белоснежный магический кристалл, находящийся внутри золотистого шарика и представляющий собой тело артефакта. Именно такие кристаллы обеспечивают энергией всю технику. Маквижен, мобиль, на котором мы приехали, охранные сети дворца. Денежная валюта всех стран нашего необъятного мира была подкреплена именно магическими кристаллами, называемыми вирумом, коими были богаты империя Бертран и находящийся с ним по соседству Тель Марас. «Добрый день, дорогая! Я Майя Рид, ведущая и главный комментатор событий отбора!» «Здравствуйте!» — улыбнулась еще шире. «Меня зовут Камилла Эль Грейс, и я прибыла, чтобы победить». «Какой боевой настрой!» — захлопала в ладоши Майя. «И как ты хороша!» Она взмахнула рукой, и Маквижен закружил вокруг меня, запечатлевая мгновенные кадры ослепительными вспышками. Пара секунд радостных улыбок, и Маквижен теперь завис за плечом ведущей. «Скажи мне, милая, в чем причина участия в отборе?» «Разве это не мечта любой девушки, чтобы прекрасный принц обратил на нее внимание?» «И это твоя мечта?» «Нет, моя мечта — исчезнуть, сбежать с этого проклятого отбора. Но, к сожалению, это не так просто». Словно напомнив о непростой ситуации, в которой я нахожусь, со спины приблизился Дамиан. «Я собираюсь стать опорой будущему императору». Улыбка на моем лице стала сдержанней, и ничто в чертах не выдало лжи. А Майя, понимающе, кивнула. «Это главное», — произнесла она, усмехнувшись, и теперь обратила взор к моему сопровождающему. «Пора бы уже привыкнуть, как на него реагируют все дамы вокруг. Однако каждый раз, видя восторг на чужих лицах, я мысленно кривилась». Мой ночной кошмар был невероятно хорош собой. Буквально дьявол-искуситель во плоти. Высокий, широкоплечий, с развитой фигурой, которую только подчеркивали с иголочки сшитые костюмы. Черные волосы мага всегда были идеально уложены. Пусть он стоял за моей спиной, но не сомневалась, что чувственные губы сейчас демонстрировали самую соблазнительную улыбку. «Кто это с вами, Камилла?» «Дамиан Эль Грейс», — представился он, приблизившись к журналистке. «Брат Камиллы и ее сопровождающий на отборе». Он нагнулся, чтобы запечатлеть на ладони Майи короткий поцелуй. «Уверена, с таким сопровождением чести претендентки ничего не угрожает», — томным голосом проговорила она. Улыбку на лице становилось держать все сложнее, и так хотелось пнуть взад стоящего передо мной мужчину, а потом еще попинать. Словно ощутив мелькающие в моих мыслях кровожадные образы, Дамиан обернулся. Будто идеальности фигуры недостаточно, он был хорош и лицом. Высокие скулы, Светло-карие миндалевидные глаза в обрамлении черных пушистых ресниц, на квадратной челюсти идеальная бородка, придающая облику мага лукавый вид. «Не сомневайтесь, Майя, я не спускаю с сестры глаз». Дамиан подал мне руку. С неохотой положила на нее ладонь и двинулась с ним по ковровой дорожке к главному входу. «Смотри, и затрешь губы, если будешь лобзать каждую женскую ручку на отборе». «Ты никак ревнуешь?» — ухмыльнулся Дамиан. «Не волнуйся, тебя я ни за что не обойду стороной». «Ты ужасно играешь», — сообщила брату, уже откровенно скривившись. «Надеюсь, он шутит». «А ты переигрываешь», — хмыкнул. Мимолетно он с силой сжал мое запястье, вызывая вспышку боли и сумятицу в мыслях. Карие глаза просветлели, в них мелькнули электрические вспышки. И будто маска его облика приподнялась, напоминая о том, что я иду под руку с опасным человеком, способным без колебаний прервать мою жизнь. «Возможно, ты забыла, что если провалишь отбор, ничего тебя не спасет. Отправишься прямиком на плаху», — ровно произнес он, а через секунду улыбнулся в глазок подлетевшего Магвижина. «Я помню», — процедила силой воли, заставляя сердце успокоиться. «Кто бы знал, каких трудов стоило вновь вернуть на лицо маску жизнерадостной претендентки для нового снимка». Наше знакомство с Дамианом вышло весьма запоминающимся. Как сейчас помню, я была прикована цепями к стене в камере и ожидала новостей. Холод, тьма и голод не прибавляют у девушки настроения, особенно когда она третий день подряд проходит допросы в одном и том же платье. На тот момент оно висело на мне бесформенно черной тряпкой, разорванное и утратившее свою былую красоту. Дверь камеры открылась, являя незнакомого мужчину. В отличие от меня, он был идеален, но мне было слишком плохо, чтобы разглядывать его внимательно. Незнакомец смотрел на меня с превосходством и брезгливостью, словно увидел полуживого жука, размышляя о том, прихлопнуть его сразу или дать помучиться. «Камилла даст!» Жесткая усмешка сорвалась с его уст. «Быстро же попалась нашумевшая на весь Фирнран синяя камелия!» «А вы?» — поинтересовалась я, проигнорировав обидные слова. «Ничего не быстро. Синяя камелия — скорее предприятие моей учительницы Валентины. Я была уже третьей, кто действовал под этим именем. И вполне успешно. Я специализировалась на крупных объектах. Некоторые операции готовились по полгода». Для воров моего профиля 3 года работы — невероятный успех. Особенно учитывая то, что каждая моя кража вызывала настоящий переполох в стране. А ведь оставалось последнее дело до свободы. Мой долг перед Валентиной был почти оплачен за счет крупных краж. Но на последнем задании я и попалась. Скорее всего, Валентина меня и подставила, чтобы на время затеряться и проучить слишком смышленную ученицу. «Дамиан Эльвисант». Он подступил ко мне ближе. Носа коснулся свежий аромат мужского парфюма, такой приятный на фоне вони в камере. «Я прибыл сообщить, что приговор вынесен. Вас ждет смертная казнь через отсечение головы». Не скажу, что я не была готова к такому повороту, но новость меня расстроила. «Очень». «Но у вас есть возможность спастись». Чувственные губы дрогнули в улыбке, а густая бровь приподнялась в вопросительном выражении. «Вам интересно?» «Конечно, нет. Лишиться головы — это так иронично. Кто откажется от подобной казни?» «Вам предлагается помилование», — продолжил он, не обратив внимания на мой выпад. «Но придется выполнить сложное задание». «И какое же?» «Убить принца Ларкана». «Будущего императора Бертрана? Как вы себе это представляете?» — изумилась я. «И почему я?» Нам нужна красивая, способная девушка, которую можно провести на предстоящий отбор невест». «Отбор невест», — повторила я за ним, начиная судорожно воскрешать в памяти все, что знала о принце из соседней страны. «Империя Бертран богата магическими кристаллами, потому защита дворца и императорской семьи была самой современной и сложной. Я слышала, Ларкан тайно вел мирные переговоры с нелюдями из Тельмараса, что весьма злило остальные страны. И якобы сорвалось уже несколько покушений на его жизнь. Похоже, теперь Фернран решил действовать решительнее. У претендентки в жены действительно может появиться шанс приблизиться к принцу на расстояние удара. Но перед этим нужно обойти десятки соперниц. Даже если это удастся, смогу ли я сбежать? Вряд ли. Я сменю одни кандалы на другие, если не буду умнее, либо если не сбегу сейчас. Немного подумав, я обняла Дамиана ногами, хорошенько так выражая всю свою радость от знакомства, с душой, за шею. Он захрипел, выпучив глаза. Про себя я даже порадовалась, что испортила ему прическу. Но дальше случилось невероятное. По телу побежали электрические заряды, вызывая вспышки боли в каждой мышце, косточках, даже в волосах, которые, кажется, встали дыбом от подобного обращения. Вскрикнув, я отпустила Дамиана и рухнула к его ногам, не удержавшись за кандалы, которые вскрыла сразу же, как только попала в эту камеру. Мышцы простреливало болью, в мыслях царил полнейший хаос. Маги с активным даром — огромная редкость, а уж с атакующим я вела разговор с настоящим уникумом. «Так понял, это отказ?» — спросил мужчина, поправляя лацканы черного пиджака. Если нападение и взволновало его, то это не отражалось ни в глазах, ни в чертах лица. Он идеально умел держать лицо. Мне эта способность после дней, проведенных в камере, не давалась совсем. «Нет, это согласие», — прохрипела я, протягивая ему руку. Хмыкнув, он взялся за нее и помог мне подняться. «Что ж, у нас много работы», — заключил он, вновь оценивая взглядом мой плачевный вид. «Думаю, я смогу вас удивить», — фыркнула, сразу выдернув руку из его захвата. «Пусть после электрической встряски меня еще и шатало». «Посмотрим», — Дамиан улыбнулся одной из своих самых дьявольских улыбок, и мне снова захотелось его обнять. «Что ж, я дам согласие. Отправлюсь на отбор. Отсрочка смерти лучше казни».